Матерь Агни-йоги. Атмосфера вокруг Земли постоянно насыщается мыслями ее обитателей. Каждый город, каждая местность имеют свою мысленную атмосферу. Характер ее нетрудно представить, зная уровень мышления там живущих людей. Учитель часто посылает учеников туда, где требуется насытить пространство совершенными мыслями и внести новую струю в течение жизни. Не удивляйтесь, что те, кто знает учение, разбросаны далеко друг от друга. Мысли учения как вклад ценный в пространство цементируют его и способствуют строительству нового мира. Значение маяков света велико, и особенно при сознательной связи с иерархией. Двое после кораблекрушения были выброшены на необитаемый остров, и многие мучения претерпели они, пока были одни. Но когда был выстроен маяк, добровольно остались на том же острове, ибо смогли освещать путь кораблям среди мрака и непогоды, и тем служить для блага людей.